Глава 16, событие 46. Если вы нашли клад, то одну четверть от него законно забирайте себе, а остальное закопайте. Потом найдете еще. А эта картина самая знаменитая, без сомнения, в нашем музее. Это Мадонна Лита. Кто-нибудь знает, чьей она кисти? Экскурсоводу лет 60. Экскурсоводша? Бабушка такая строгая и тощая в больших роговых черных очках. Федор Челенков ответ на ее вопрос знал. Не случайно вовсе, просто запомнил с прошлой экскурсии из будущего. Да, с прошлой и из будущего. «Серова?» — раздался голос откуда-то сзади. «Репина? Айвазовского?» Народ начал вспоминать всех знакомых художников. «Молодые люди, а я ведь вам говорила, что мы сейчас в 214-м зале, и здесь выставлены полотна художников, относящихся к итальянскому возрождению. Не слушаете?» Бабушка укоризненно поводила очками туда-сюда. Вовка, устыдившись за динамовцев, ляпнул. «Леонардо да Винчи». «Верно, молодой человек. А знаете...» «А черный квадрат у вас есть?» Опять донеслось из народа. Вот уж не заподозрил бы Фомин в Васе Карцеве человека, интересующегося живописью. Эта картина входит в цикл супрематических работ Малевича, в которых художник исследовал базовые возможности цвета и композиции, является по замыслу частью триптиха, в составе которого также присутствуют черный круг и черный крест. В Эрмитаже находится авторская копия, а оригинал хранится в Русском музее. «А нам покажут!» Карцев не отставал. «Я, конечно, искусствовед», — бабушка сняла очки, достала из кармана вязаные серые кофты платочек и протерла стекла. «Но мне обидно, когда люди, стоя рядом с настоящим шедевром, интересуются мазнёй плагиатора». «Неожиданно!» — Фомин в первый раз такое услышал, не удержался. «И тем не менее это правда», — экскурсовод расправила плечи и ринулась в бой, защищая правду и настоящее искусство от мазни плагиатора. Первый черный квадрат за 25 лет до Малевича был написан одним необычным человеком, о жизни которого можно целую книгу написать. Прежде чем назвать его имя, расскажу о том, как задолго до... Нет, раз уж зашла у нас с вами речь о Малевиче, то закончим с ним. Более чем за четверть века до общеизвестно и незаслуженно превозносящегося черного квадрата Казимира Малевича в 1882 году Альфонс Алле изобрел свою монохромную живопись. Его черный почти квадрат написан в 1882 году. Алле был щедрым и веселым человеком. Он взял и уступил на первой выставке первенство своему приятелю того времени, тоже писателю-юмористу Полю Био. Потом, конечно, история все расставила на свои места, и Казимир Малевич знал о черном квадрате. Так что его картина — это чистой воды плагиат, о котором даже не стоит и говорить в приличных кругах. А теперь вернемся к Альфонсу Алле. Старушка гордо осмотрела динамовцев. Гордилась, видимо, этим товарищем словно родственником. Этот великий человек своим похоронным маршем на смерть великого глухого на 55 лет опередил эпатажную минималистическую музыкальную пьесу «4.33». Джона Кейджа, представляющую собой 4,5 минуты молчания. То есть? Якушин, стоящий в первых рядах экскурсантов, дернул себя за нос. Там нет музыки, и музыканты просто 4,5 минуты сидят и ничего не играют? Ага, оценили, уважаемый, божественный юмор этого человека, возликовала эрмитажная бабушка. Черный квадрат и похоронный марш на смерть великого глухого — это юмор, это шутка гения. А во что превратил это Малевич? В зарабатывание денег. Нет, молодые люди, мы не пойдем смотреть мазню плагиатора, мы останемся в залах возрождения и будем любоваться полотнами истинных художников. Мастеров. Заметьте, не воров, а мастеров, гениев. Бабушка Фомину понравилась. Явно блокаду здесь же, в Ленинграде, провела, спасая шедевры. Даже плагиатора Малевича спасла, хоть и не негативно, как к самому авангардисту относилась, так и к его мазне. На улице, чуть в стороне от входа, стоял комендант общежития Семенов Тимофей Миронович. Вовка незаметно отстал от команды и, протиснувшись через очередь, что стояла у входа в Эрмитаж, подошел к бывшему комиссару. Тот осматривал местами осыпавшуюся штукатурку стен Зимнего дворца и Вовку не видел. «У вас продается славянский шкаф?» «Дебил малолетний, напугал старика, шкаф у тебя продается». Мироныч глянул Вовке за спину. «Один? Хвоста не привел? Будем отстреливаться, я дам вам парабеллум». «Пошли, ты знаешь, как добраться». Вовка знал, успел у Пети Иванова подробно дорогу выспросить разными видами транспорта. «Можно пешком по Дворцовой набережной дойти, заодно город посмотрим, или можно по Невскому добраться до Литейного и там повернуть к набережной, тоже город посмотрим». «А как быстрей?» – повертел головой Семенов. «По набережной». «Пошли, чего время терять? Ты инструмент взял?» «Вот». Фомин покрутил спортивной сумкой, в которой лежало что-то явно тяжелое. «Кувалду на короткой ручке прикупил». «Ох, не нравится мне все это. Сначала разведаем как следует». Кладоискатели неспешным шагом, вертя головами примерно минут через 40-45, дошли до улицы Чайковского. И, пройдя по ней, остановились у здания, когда-то в доисторические времена покрашенного в коричнево-оранжевый противный цвет. Штукатурка местами была облуплена до дранки. Краска в основном отшелушилась, и бывший особняк Нарышкиных-Сомовых смотрелся блекло и восторгов, как архитектурный шедевр, не вызывал. Здание было построено буквой «Г», и эта перемычка «УГ» была выше, чем основная часть. Основное здание было... Ну, пусть будет двухэтажное, хотя, скорее всего, же одноэтажное, ведь первый этаж был явно цокольным. Окна были на улице частично разрушенного тротуара. А пристрой был... Ну, пусть будет четырехэтажным. Там тоже первый этаж цокольный, а потом нормальный этаж, а два верхних этажа явно с низкими потолками. Окна совсем крохотные по сравнению с окнами второго этажа. «Нам в пристрой!» Вовка достал листок с картой клада и показал на стрелочку. «Пошли, чего тянуть?» Нетерпеливый товарищ, их бывший комендант. Вовке боязно было. Оттягивал.